Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает каждый вечер рабочей недели программы «Серебряные нити». И ее ведущий, доктор Александр Данилин. И как каждый вечер, я представляю себе незримых наших радиослушателей, лиц которых не могу увидеть. И поэтому лишь в московской темноте мерещатся мне горящие в некоторых окнах маленькие свечи, горящие там вместо лампочек где-то на тихих кухнях рядом с включенными репродукторами. Мы сегодня говорим о том, как же справиться с жизнью. Мы говорим о том, как жизнь порой доводит людей до ощущения собственного безумия. Фактически, мы снова говорим о неуверенности в себе. Но, может быть, о неуверенности в себе какой-то такой особенно острый, особенно болезненный. И так часто болезненный в эти самые вечерние ночные часы. История. Я чего-то сегодня совсем обложился историями, их ужасно много. Но хочу вспомнить только одну. Очень распространенную почему-то в восточной литературе и в восточных сказаниях. Историю, которую рассказывали в Персии, рассказывали везде, где были распространены истории, суфийские истории о Хаджи Насреддине, историю крайне многоликую, которую вы, наверное, узнаете и из нашего фольклора тоже. Так вот, однажды, в жаркий летний день, пусть будет по пыльным улицам Кишана, шел человек со своим сыном и ослом. Отец, как вы помните, сидел на осле, а мальчик вел его. «Бедный ребенок», — сказал прохожий. «Его короткие ножки пытаются не отстать от осла. Как может этот мужчина так лениво сидеть на осле? Неужели он не видит, что маленький мальчик бежит рядом в полном изнеможении?» Отец принял этот упрек близко к сердцу. На ближайшем же углу слез с осла и посадил на него мальчика. Но прошло немного времени, и другой прохожий громко закричал: «Какой позор! Маленький пострел восседает, как султан, в то время как его бедный старый отец идет пешком». Это замечание ужасно задело мальчика. И он попросил отца сесть на осла позади него. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — заметила покрытая чадрой женщина, идущая рядом. «Такая жестокость к бедному животному! Спина бедного ослика совсем прогнулась, а этот старый толстый бездельник и его сын развалились на несчастном животном, как на тахте. Почти шкуру с него сняли. Бедное создание!» Объекты критики посмотрели без слов друг на друга и молча слезли со осла. Но едва они прошли еще несколько шагов, как очередной прохожий стал смеяться над ними, говоря: «Хвала небесам, что я не такой глупый, как эти двое. Зачем вы вдвоем ведете своего осла, когда он не приносит никакой пользы и даже не везет ни поклажи ни одного из вас?» Отцу показалось, что он тихо сходит с ума в этом пыльном городе Кишане. Он сунул себе в рот пригоршню соломы и положил руку на плечо сына. «Что бы мы ни делали, всегда кому-то это не нравится. Всегда кто-то не согласен с этим. Сын мой, может быть, пришел момент самим для себя решить, что же все-таки мы считаем правильным? Что же нужно делать? Может быть, это было моментом рождения пожилого отца, во всяком случае, как отдельной личности. Может быть, в этом вся беда? Мы все время стремимся быть такими же, как все. По крайней мере, не хуже. Не беднее, не богаче, не умнее, не глупее. Думать, как все. Как все, ехать куда-то на своих ослах. Только не приводит ли это, в конце концов, нас к безумию? Не приводит ли к нашим бедам то, что мы не умеем задумываться о себе и находить решение внутри самих себя? Вот, наверное, главный вопрос сегодняшней передачи. И я предлагаю эту притчу на обсуждение вам. Как всегда, ваши отзывы, вопросы, истории, мнения о звонках других радиослушателей и о самой притче вы можете донести до нас по телефону 250-0701, 250-0701, телефон нашего прямого эфира. Еще 40 минут почти, мы готовы услышать, что вы думаете по этому поводу. И, как всегда, нам помогает музыка. Мне почему-то кажется, что нет. Лично мне, ни в коем случае не настаиваю на этом мнении, зная, что оно весьма противоречиво среди наших слушателей. И не все со мной согласны. Но я считаю, что музыка, которая в 20 веке помогала людям справляться с трудностями, преодолевать собственное безумие, собираясь вечером в танцы, такой музыкой был джаз. А на другом конце планеты для меня, и, как я знаю, для многих из вас, такой музыкой является танго. И сегодня мне бы хотелось соединить эти два жанра. И для того, чтобы придать вам в ночной тишине хоть немножко уверенности, послушать танго, танго, которое исполняют два великих джазовых гитариста, научившиеся, наверное, несмотря на любую моду веяния времени, музыкальное веяние времени, соблюдать свое собственное мнение по отношению к музыке и к танго. И, как всегда, одна из моих любимых мелодий в стиле танго, европейская мелодия, которая называется «Тяжелый путь Хернандо», конечно, имеющая свой сленговый смысл. Однако, пусть он останется таким для нашей передачи. «Танго о тяжелом жизненном пути». так умеют отстаивать свое мнение на трудном жизненном пути два замечательных гитариста. Никакие веяния века не смогли на них повлиять. Однако жизнь складывается очень по-разному. И в записанной нами из прямого эфира до программы «Вопрос Анатолия» мне кажется сегодня очень и очень типичным и важным. Поэтому, прежде чем отвечать на звонки в прямом эфире, я, как всегда, прошу прощения у дозвонившихся. Я бы хотел восстановить нашу традицию и послушать эту запись. Меня зовут Анатолий, мне 32 года. Два года назад я открыл свою небольшую строительную фирму. Все шло хорошо, нормально. Были, я так думал, друзья, сотрудники, которые, которым я обещал там проценты, ну, как бы все остальное, остальное. Ну, как бы, да, что-то я купил себе, купил машину, там, построил небольшую дачу. Но в этом году все пошло наискосок. Все повалилось. Как бы у меня задолженность рабочим, задолженность друзьям. Появились, в общем, долги. Денег, которые, ну, я закрою процентовки, их не хватит погасить мои все затраты. Я сейчас ночами плохо стал спать, сильно похудал. Вообще по натуре я человек как бы такой, ну, я не могу самостоятельно принять решение. Что вы мне посоветуете? То ли закрыть фирму. Образование у меня не законченное высшее, но как бы сильно так, как, такой специальности и нету. Что вы мне посоветуете? Может, закрыть фирму, распродать все, и тогда мне хватит денег рассчитаться с долгами, или же оставить часть оборудования и без мнимых друзей попробовать начать все сначала. Мне действительно сейчас очень тяжело. Самое страшное, что как бы я очень люблю свою семью, и я вижу, что они, в первую очередь, они мучатся и страдают из-за меня. Я очень и очень буду благодарен, если вы ответите на мои вопросы. Спасибо, до свидания. Вот такой вот вопрос. И, казалось бы, можно было ответить на него легко и просто. Анатолий, жизнь полосатая, белая полоса, черная полоса. Анекдот на эту тему как-то звучал в нашей передаче. Можно остаться в бездействии. Анатолий, я, конечно, не про вас. И уйти в запой. Как бы такой выход очень часто находит потерпевшие неудачи люди малого и среднего бизнеса. Мне это тоже очень хорошо известно. Но я все-таки попробую ответить на этот вопрос немножко посложнее. Самое, на мой взгляд, удивительное в этом вопросе — это некий крик «Подскажите мне, как поступить?». Вот этот крик внутри, в структуре вопроса, он связан с одной очень простой вещью. Представьте себе, что вот тот отец из притчи, который ехал на ослике, начнет обращаться к прохожим с вопросом: а мне ехать на ослике или идти рядом? Или ребенка себе на спину посадить? Или на спину осла? Или, может быть, действительно мне солому пожевать? Наверное, окружающие еще больше удивятся, потому что они никак не смогут понять, ну, если человек зачем-то куда-то едет на осле, то, наверное, он знает, зачем, кто больше устал, осел, ребенок или сам отец. Такой вопрос покажется по меньшей мере диким. Очевидно, что я не бизнесмен, и не знаю конкретной экономической и юридической ситуации, этого посоветовать не могу. И вот тут в вопросе Анатолия я вижу на самом деле очень глубокий корень всего того, что мы называем безумием. Особенно мы, и особенно в нашей стране, в те сложные времена, в которые мы сегодня живем. Дело все в том, что культура, независимо от того, социалистическая она была или вот стала капиталистическая, современная культура развивает в нас только определенные способности, точнее говоря, наверное, просто их половину. В действительности, если смотреть с этой точки зрения, даже вот основа основ, о которой говорит Анатолий, наше образование, незаконченное, но высшее или законченное, становится чем-то вроде, не знаю, большого мошенничества, потому что нас с вами учат, как получать, накапливать в себе, как в компьютерной машине, как информацию. А вот как с этой информацией справляться и манипулировать, нас не учат вообще. А информация приходит из внешнего мира, и мы ориентируемся только на внешний мир. И есть вещи, в которые мы абсолютно не в состоянии поверить. Ну, например, одна из главных фраз нашей религии, самых удивительных ее открытий, перевернувших сознание человечества, является фраза спасителей о том, что каждый человек есть образ и подобие Божие. Что такое образ и подобие Божие? На самом деле это способность творить свои вселенные, это способность создавать то, что создал Бог, создавать мир. И как бы условия этого находятся внутри нас. Внутри. Внутри, а отнюдь не снаружи. Более того, да, я сейчас боюсь дать неверную цитату, но, насколько я помню, это в Евангелии от Луки. Спаситель говорит о том, что Бог находится внутри человека. И то, что Анатолий называет принятием решений, это и есть человеческая способность найти для себя истину. Этих истин в ситуации Анатолия может быть очень много. Может быть, стоит вспомнить о том, что мы говорим всего-навсего о деньгах. И что, наверное, близкие Анатолия страдают не из-за того, что он потерял какие-то деньги, а из-за той неуверенности, которую он приобрел, из-за его душевного состояния. Может быть, попытка изменить это огромное по своей значимости слово «душевное свое состояние» даст сама по себе все ответы на те вопросы, на которые не могу ответить я, но которые есть внутри Анатолия. Может быть, стоит рассчитаться так, как это возможно, пусть не покрыв прибыли, это всего лишь деньги, и двигаться дальше, выполняя какую-то иную задачу. В любом случае, никогда ни в одной жизненной ситуации не стоит только одного – говорить себе «я этого не могу». Конечно, это общие фразы, но это общие фразы невероятно для меня важные, невероятно нужные. Поскольку умением человека принимать решения, умением каждого человека справляться с той судьбой, которая ему выпала, мы здесь, в программе «Серебряные нити», как я надеюсь, в основном и занимаемся. В связи с этим, Анатолий, я попробую дать несколько советов, но сначала хочу сказать одну, может быть, важную для наших слушателей вещь. Начиная с этой пятницы, 28 мая, у нас две недели, в силу ряда обстоятельств, не будет прямого эфира. По вашим многочисленным просьбам мы решили с понедельника на следующей неделе повторить весь цикл занятий, которые, наших тренинговых упражнений, которые посвящены волшебному городу. вы будете иметь, вы получите возможность взять бумажку, записать и делать это еще раз вместе с нами и последовательно. 2 недели будут только эфиры с тренинговыми упражнениями. И первый такой эфир, новый, будет в пятницу 28 числа. А потом будет серия повторов «Волшебного города». Поскольку упражнение в «Волшебном городе» Анатолий – это один из способов найти у себя внутри внутреннего посредника, который даст возможность решить задачу, которая сегодня кажется невыполнимой. Если мы не можем справиться сами, давайте поищем внутреннего мудреца, так как мы это делаем во время упражнений. Хочу сказать, что при этом до, вот, значит, Дня независимости, до 14 июня, вот эти 2 недели, телефоны прямого эфира будут работать в привычном режиме. То есть по понедельникам, средам и пятницам вы сможете звонить по телефону 250-0701 и задавать вопросы. Мы изыщем возможность за это время дать программу следующих передач, которые будут в июне. А вы сможете спокойно подумать, поделать упражнения, сформулировать свои мысли, предложить нам темы и многое-многое другое. Почему я говорю об этом сейчас? Да просто потому, что это конкретный путь и способ, уже записанный, осталось лишь только, ну, для меня важных два здания еще, в которых мы так и не побывали, в нашем внутреннем волшебном городе. И в конце вот этих повторов появятся эти два новых путешествия наших с вами. Но, в принципе, этот цикл создан для того, чтобы вы умели справляться с теми проблемами, которые кажутся неразрешимыми. Могу я предложить еще несколько путей, но все-таки давайте сделаем небольшой перерыв и послушаем Чарли Бёрда и Лаурин Дальмедио, которые будут петь замечательное танго «Орхидеи в лунном свете». И мне бы хотелось, чтобы каждый из вас ненадолго почувствовал себя такой прекрасной орхидеей в лунном свете, независимо от того, мужчина вы или женщина. серебряные нити. Доброй ночи. И прежде чем дать, может быть, пару советов о том, как научиться справляться с собой и своими жизненными трудностями, давайте послушаем Марию Ефимовну, которая давным-давно ждет в эфире со своей бедой. Да-да, Мария Ефимовна. Ну? Да-да, я слушаю вас. Это меня? Да-да, Мария Ефимовна, это вы? Меня, да? Да, вас. Я, вы знаете, я страдаю заболеванием, онкологическим заболеванием всей гортани. И на меня не обращают внимания и не лечат. И я ночами не сплю. И что мне делать? Мария Ефимовна. Да. Вы знаете, давайте попробуем так. В силу того, что на самом деле такая проблема действительно может довести человека до безумия, то давайте сделаем так. Вот мы с понедельника, видите, вы тоже, как ни странно, на эту же тему. Вообще, на самом деле, я считаю, что онкология хотя бы отчасти является проявлением человеческой, мучительной человеческой неуверенности в себе и попытки, такой странной внутренней попытки породить себе партнера. Давайте договоримся с вами так. Попробуйте с понедельника, от начала до конца, послушать программу про волшебный город, вот эти наши тренинговые программы. И там, по-моему, во второй или в третьей программе мы приходим на курорт вечной жизни, и там учимся приемам оздоровления, да? Учимся справляться с собственными болячками. Давайте вы попробуете сделать то, что там сказано, а я постараюсь, так как очень много людей звонит нам в программу, которые страдают различными соматическими заболеваниями, то я надеюсь, что вот мы сейчас закончим «Волшебный город», и в следующем тренинговом цикле попробуем развить как бы идею того, как человек может научиться себя целить. Поскольку, ну, вряд ли я сейчас могу быстро, да, за оставшиеся 14 минут проговорить все те советы и упражнения, которые есть. Поэтому давайте начнем с этого. А вы нам, значит, где-то в районе 12-14 числа, там будет понедельник, по-моему, 14-е, позвоните, хорошо? Хорошо, Мария Ефимовна? Ну, я не сплю ночами, мне ничего это самое не выписывают, никакие лекарства. Мария Ефимовна, понимаете, в чем дело? Дело в том, что лекарства вам должны выписывать. И, к сожалению, я никак не могу оказать на это влияние. А вот помочь спать ночами могу. Но для этого надо делать упражнения. Лекарства, как мне кажется, еще никого ни от чего не спасали. И кроме того, вот, например, у нас очень много в связи с сегодняшней темой боязнью сойти с ума вот таких вопросов. У меня вопрос к Александру Геннадьевичу. Мою дочь кладут в клинику. Она уже лежала в клинике неврозов. И как я поняла, что это вот через 6 лет ее помещают, ну, наверное, просто в психиатрическую лечебницу. Есть ли какие-то, ну, случаи, когда человек может быть здоровым после пребывания вот в такого рода лечебных заведений? Меня зовут Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна. К сожалению, вот отвечая на этот вопрос однозначно, точно так же, как и Мария Ефимовна, я обрекаю себя на некоторое изгойство. Ну, в общем, я считаю, что наши клиники устроены так, что они скорее производят инвалидов, поскольку что такое здоровый человек? Здоровый человек – это человек независимый. А слышите, Мария Ефимовна больна онкологией, она не спит ночами, а я предлагаю ей делать упражнения, а она говорит, да вы бросьте со своими глупостями, вы таблетки дайте, таблетки, чтобы спать ночами. Вот любая наша клиника, она как бы способствует бегству человека от себя. Проблема, которая существует в душе, она... Не, в любом случае, я уже не говорю о том, что все лекарства психиатрические, они вызывают разного рода зависимость. Но дело не только в этом. А дело в том, что главная зависимость совершенно в другом. Проблема которая мучила человека, не проходит, а заколачивается куда-то внутрь. Что такое успокоительное средство? Проблема осталась на том же месте, а я спокоен. Убрал успокоительное средство, убрал пробку, проблема опять начала биться через край. Человек начинает раз за разом поступать в клинику и потихонечку привыкает. Клиники как некой ракушки, да, как способу бегства от жизни. Отчасти эта проблема существует во всем мире. Но для меня лечение, вот в каком-то большом, высшем смысле этого слова, зависит от того, способен ли человек потратить усилия на себя самого. А у нас точно так же очень давно, как Мария Ефимовна, в эфире ждет Сергей. Сергей, доброй ночи, мы вас слушаем. Сергей, алло? Да, мы слушаем вас. Внимание, говорит Сергей, волшебник изумрудного города. Был в магазине Москва, прочитал 8 томов и принял несколько решений. Ехал сегодня на ослике, заехал на Славянскую площадь с внуком. Так как сегодня святой день всех славян, такой день, Кирилл и Мефодий. Сегодня мы заново научились владеть кириллицей сотни миллионов славян. И в этот момент меня осенила простая идея. Пора снять цены, уменьшить цены на продукты на 1% с завтрашнего дня. Волевым командно-административным методом. Если кто будет возражать, пусть возражает. Но попробуйте-ка возразить хотя бы на уровне 1%. Теперь дальше. Зашел в Центральный дом ученых. К вечеру, после 18. Уже время позднее, не пустили. Завтра начинается 3-й международный диабетический конгресс. Медицинский. Спасибо, что слышит мой голос, пусть врачи пойдут и получат необходимую достаточную информацию. Вот что хотел сказать сегодня. Так как я волшебник изумрудного города, просьба Юрия Михайловича Лужкова еще раз студентам Московского университета по 500 грамм меда в очередной студенческий праздник. На самом деле не было бы никаких проблем, если бы вы правда, Сергей, чувствовали себя волшебником изумрудного города. А вот если бы все наши слушатели захотели бы почувствовать себя волшебниками изумрудного города и поверили бы в это, я уверен, что цены на продукты снизились бы действительно. Так что продолжайте путешествие на своем ослике. Может быть, вас послушают наши радиослушатели, и дружба, о которой мы говорили в прошлый раз, и о которой рассказывал нам наш радиослушатель, которая есть в одном подъезде, может быть, охватит весь город, и тогда мы сможем сделать с этими властями действительно то, что захотим мы. Но пока это лишь в мечтах. А я хочу сказать, все-таки договорить пару фраз по поводу того, о чем говорил Анатолий. Еще раз, Анатолий, давайте попробуем. Вот если вы действительно в отчаянии, если отчаяние – это правда, если вы не ждете таблеток или клиник от своего состояния, попробуйте стать волшебником изумрудного города. Между прочим, в этом есть одна огромная и древняя мудрость. Мудрость, которая, может быть, пригодится Анатолию или кому-то из вас. Когда-то богиня мудрости, Минерва или Афина, в зависимости от того, какая мифология вам привычнее, греческая или римская, сопровождала молодого Телемаха, когда он отправился на поиски отца своего Улисса или Одиссея. Желая стать проводником, мудрым советчиком и верным товарищем Телемаха, в которого, наверное, она была тайно влюблена, она приняла человеческий облик и превратилась в его приятеля, мальчика-ментора. Так вот, самое что интересно и может быть простое, это мы с вами тоже можем воспользоваться поддержкой выбранных нами менторов, то есть учителей. На самом деле их вокруг огромное количество. Не знаю, в детстве моем и в моей юности мне бы, наверное, было очень трудно выбиться из тех проблем, которые были у меня, если бы не ментор, которого звали Остап Бендер. Любой литературный герой, от Гамлета до Шерлока Холмса, который когда-либо занимал общественное или ваше сознание, существуя в действительности или являясь героем художественного произведения, кинофильма, может стать таким ментором. Когда у вас возникают какие-то сомнения или проблемы, и вы не можете решить их сами, как не может этого сделать Анатолий, обратитесь к нему. Вас удивит, как многое вы при этом узнаете. Ведь возможности наши по обращению к менторам мы используем не до конца, как бы посмеиваясь сами над собой. А что, если действительно попробовать зажечь свечу, сесть рядом с ней и попробовать сквозь свет свечи увидеть лицо Шерлока Холмса или внутри самого себя, или вовне, и попробовать задать ему вопрос или отчетливо представить себе, а что бы предпринял он в той ситуации, которая сложилась у вас. Вы можете беседовать с Платоном, прогуливаясь по тенистым аллеям Академии. Вы можете танцевать с Рудольфом Нуриевым. Вы можете петь вместе с Карузо или с Бьёрлингом. Вы можете ехать на пучке света вместе с Эйнштейном, рисовать, писать картины, совершать научные открытия, ну, например, вместе с Леонардо да Винчи. Все это можно использовать, поскольку все это на самом деле есть обращение к внутреннему мудрецу внутри вас, принявшему тот образ, которому вы поклонялись в вашей юности. Только это не должно быть не игрой слов, типа, ну, я послушаю, чего вы там, доктор, плетете в прямом эфире. А это должно быть настоящим и серьезным вопросом. Попробуйте сконцентрироваться на пламени свечи, перенести внимание на собственное дыхание, немножко расслабиться и вызвать образ вашего идеала, образ человека реального, литературного или человека из кинофильма, перед которым вы поклонялись, мальчиком, подросткой, девушкой или совсем ребенком. Попробуйте внятно и связно задать ему вопрос, что мне делать. И все, 100% из 100 людей в обязательном порядке услышат ответ. И этот ответ иногда бывает гораздо более важным и значимым, чем те рассуждения, которые ведет само собой левое полушарие, к которому, как я говорил, единственному и обращается наше образование. Поскольку там, внутри правого полушария, есть возможность измениться, перевести проблему на эмоциональный уровень. И мне кажется, это самое простое, то, что можно делать без наших упражнений и путешествий, это найти в себе ментора, вот того самого друга юного Телемаха, и задать вопрос ему. Я надеюсь, Анатолий, что у вас это получится, а если получится, перезвоните нам. И на прощание еще одно танго. Ну, конечно, разумеется, танго грустное, потому что время кончилось, а мне не хочется с вами расставаться. Спокойной ночи. Thank you.